Тем временем, Гарри от души поблагодарил крестного за подарок, миссис Малфой за гостеприимство и помощь. Добби вновь упаковал метлу и бережно взял на руки юную волшебницу Ди. Та, не просыпаясь, крепко обняла за шею совершенно счастливого домовика. Гарри попрощался, обещал отвечать теперь на письма, и взял в одну руку свой подарок, другой ухватился за плечико Добби. Миг, и вот они стоят посреди комнаты Гарри в доме на улице Тисовой. Мальчик прислушался. В доме все спали, семейство Дурсль привыкло вести правильный образ жизни, и в этот час все они были уже в своих кроватях, кроме самой мелкой. Это срочно нужно было исправить. Гарри бесшумно просочился в комнату Ди, домовик с маленькой волшебницей на руках, следом за ним. Теперь, куколку убрать с подушки, саму Ди на эту подушку уложить. Гарри вытащил из-под одеяла спрятанную там девичью пижамку. Добби понятливо прищелкнул пальцами, и тотчас сарафанчик и прочая дневная одежка девочки аккуратно повисла на спинке стула, а Ди оказалась в пижаме и укрыта одеялом. Домовик почтительно поклонился Гарри и пропал из комнаты. Поттер Скеллингтон вытащил из кармана листья дуба, терновника и ясеня, сорванные в лесу сумеречного мира, и провел по светловолосой макушке, бормоча заговор, подсказанный тетушкой Джу. Ди только повернулась на бочок и засопела слаще прежнего. Гарри тихонько прокрался в свою комнату, сунул в шкаф мантию и метлу, чтобы эти неодобряемые Дурслями вещи не попались на глаза родственникам. Сбросил кроссовки и уснул, не успев даже накрыться одеялом. Благо, ночь была теплая. Забытый на кладбище черный конь Блинка не беспокоил его совесть. С первыми лучами солнца магическое создание должно было развеяться. Гарри так и не узнал, что коня, роющего копытом землю на могиле близ кладбищенской ограды, увидел загулявший местный пьянчушка. Правда, ему все равно никто не поверил, когда он стал об этом красочно рассказывать, в надежде, что за такую историю ему нальют пивка на опохмел. Но слухи, что на старом кладбище нечисто, разошлись по городку и даже попали в местную желтую газетку вместе с историей о Чупакабре и биографией миссис Доу, которую трижды похищали пришельцы. Утро 1 августа наступило непозволительно рано с точки зрения Гарри. Поттер Скеллингтон проснулся от чувства, что кто-то пристально его рассматривает. Осторожно оглядел комнату сквозь ресницы. Вчера он так устал, что забыл закрыть окно и уснул без одеяла. Сегодня проснулся слегка окоченевшим, примерно, как двухчасовой труп, из-за ночной прохлады. К тому же джинсы оказались скверной альтернативой пижаме. На спинке кровати сидел Филин, уставившись на Гарри своими оранжево-желтыми глазами. Умная почтовая птица терпеливо ожидала пробуждения абонента. Такая деликатность требовала награды. Школьные совы пытались всучить письмо немедленно, независимо от того, чем был занят получатель. Гарри сел на кровати, отвязал от лапки Филина письмо, соображая, чем можно угостить птицу. На столе стояла забытая с вечера корзинка с пирожками. «Упс, чуть не спалился», — пробормотал Гарри. Не хотелось объяснять тете Петунье, почему это они с Ди вчера не поужинали хорошенько. Кажется, там была парочка пирогов с мясом. Филин благосклонно отнесся с тетиной выпечке и неспешно разделывал пирожок на подоконнике. Прочую выпечку Гарри припрятал в тумбочку. Письмо оказалось от Драка. Наследник Малфой витиевато любезно поздравлял от имени всего своего семейства с днем рождения и выражал надежду на скорую встречу в косом переулке, а также намекал на гостеприимство дома Малфоев. Филин с многозначительным именем Маскалов был подарком. Гарри с удовольствием осмотрел птицу, проколол иголкой свой мизинец и, начертив кровью крест на пернатом лбу, проговорил формулу владения и защиты. Аскалов одобрительно ухнул и отправился подремать в кроне ближайшего дерева. Впрочем, долго отдыхать Филину не пришлось. До завтрака и после Гарри читал письма своих одноклассников, чей тон менялся от повествовательного к встревоженному или обиженному. От этого занятия его отвлекло появление еще одной крылатой почтальонши с заполошно-деловитым видом, характерным для школьных сов. Гарри отвязал от лапки свиток со списком учебников для второго курса и предложил сове пирожок с мясом. Пока птица обедала, Поттер Скеллингтон порадовался своим отличным оценкам за первый курс, изучил список книг и поразился его длине. Только по защите от темных искусств требовалось 7 учебников, да еще 3, по трансфигурации. Затем Гарри писал ответы, и еще до полудня отправил Аскалафа в вояж. Умная птица отлично могла отнести несколько писем, причем каждое из них вручить тому, кому оно было адресовано. Потом Гарри отправился на кухню, помощь тете почистить овощи для приготовления обеда. Ди уже была там, дополняла красочными подробностями свою историю о том, как во сне она летала на лошадке в замок прекрасного принца. Гарри слушал с живым интересом, задавал провокационные вопросы, чем только подогревал фантазию рассказчицы. Петунья только посмеивалась, мол, если летаешь во сне, значит, растешь. После ланча Гарри наконец добрался до телефона. Он все-таки никак не мог привыкнуть к этому устройству. Но, судя по тону последнего письма Гермионы Грейнджер, ей стоило позвонить. Девочка вернулась из заграничной поездки со своими родителями и готова была писать запросы и жалобы в полицию, Аврорат и прочие властные структуры, чтобы узнать хоть что-то о судьбе Гарри. Письмо, отправленное с Аскалафом, могло и не успеть. Примечание к части. Аскалаф, демон пустыни, а также латинское видовое название фараонова филина. Гарри и последний месяц лета. Часть 2. А я говорил, Поттер Скиллингтон, что ты, дикий человек, приговаривал Дадли Дурсль, с интересом наблюдая за попытками кузена договориться с новым телефоном, у которого вместо колесика с дырочками для пальца были кнопочки с цифрами и буквами. Гарри возмущенно смотрел на это неблагими придуманное и всеми благими проклятое сооружение. Дозвониться в другой город оказалось сложнее, чем вычертить пентаграмму для защиты жилища от злокозненных духов. Насмешки Дадли делу никак не помогали. Ситуацию спасла Ди. Маленькая ведьмочка молча пнула братца мыском сандаликов косточку на правой ноге. Пока тот прыгал на оставшейся левой, девочка вытащила из руки Гарри бумажку с номером Гермионы, потыкала в кнопки, и через минуту протягивала Поттеру Скиллингтону трубку, в которой нетерпеливо звенел голосок мисс Грейнджер. Гарри поздоровался, выслушал поток эмоций соскучившейся за лето подруги, заверил, что летнее задание у него выполнено, да, и по зельеварению в первую очередь. Нет, его никто не обижает и не угнетает, а подробности он расскажет при встрече в косом переулке. Ага, прям завтра. Положил трубку и сказал, уф, девочки иногда так много говорят. Ди насупилась и нацелилась на левую ногу Поттера Скиллингтона. Тот, натренированный детством, проведенным в обществе трех бандитов, шустро отскочил за небольшой пуфик и затараторил не хуже Гермионы. Кроме присутствующих, ты, Ди, милашка и настоящая юная леди. Правда? Ди хищно улыбнулась. Тогда ты, как настоящий джентльмен, веди меня замороженным. Дадли злокозненно хихикнул. Это она от тебя набралась, братец. Петунья с удовольствием разрешила гулять хоть до самого вечера. Ди особенно настаивала на этой формулировке. Миссис Дурсль даже финансировала мороженое и кино. По мнению миссис Дурсль, хорошо, когда в доме много детей и эти дети сами друг друга развлекают. К вечеру Гарри почувствовал, что совершенно присытился семейными радостями. Ди, конечно, милашка, но она еще маленькая. Дадли неплохой парень, но Макгл, а Гарри привык чтить статут секретности, тем более, что и тетушка с дядей этого требовали. Поттеру Скиллингтону хотелось провести август в обществе своих ровесников, причем волшебников. Поговорить о магии, о зельях, о квиддиче, метлу дареную обновить, в конце концов, как бы расстаться до конца лета с семейством Дурсль, чтоб сохранить добрые чувства до будущего года. Наверное, магия иногда действительно прислушивается к желаниям своих детей. Вернан Дурсль вернулся домой несколько раньше обычного, сияя, как новенький суверен, и с порога поделился своей радостью. Петунья, дети, мы с мистером Мейсоном сегодня оформили контракт. Деньги уже переведены в банк на счет нашей фирмы. Я могу взять неплохую премию и отпуск. Помните, мы собирались на Майорку, завтра заказываем билеты и начинаем паковать чемоданы. Ах, здорово, ура. Дружным трио зашумели Петунья, Дадли и Ди. Вернан улыбался в усы, глядя на радость своего семейства. Потом перевел взгляд на племянника жены. Гарри, если ты собираешься ехать вместе с нами, то надо оформить документы для выезда за границу. Дядя Вернан, вздохнул Поттер Скиллингтон. Я знаю, какие нужны документы, но у меня их просто нет. Никаких. И до 17-летия оформить для меня документы будет сложно. Гарри действительно знал, Гермиона рассказывала. А один маглорожденный семикурсник объяснил, что совершеннолетний волшебник может получить в министерстве комплект документов для магловского мира, чтоб можно было вести дела как положено, а не стирать память всем подряд. Вот только Гарри до магического совершеннолетия еще 5 лет, а его самоназначенный опекун вряд ли озадачится тем, чтобы оформить Поттеру Скиллингтону паспорт, или не паспорт, а свидетельство, но в любой случае, Уехать из Британии на Макгловском самолете или пароходе не получится. Ну, замялся Вернон. Может быть, тогда вместо Майорки поедем в Брайтон или Истборн. Как думаешь, Пэт? Судя по выражению лица, тетушка, хорошо воспитанная дама, не хотела бы озвучивать свои мысли на эту тему. Дядя Вернон, тетя Петунья, проникновенно отозвался Гарри. Вы ведь с прошлого года планировали посмотреть на Средиземье в смысле... Средиземноморье, а я планировал в августе школьных друзей навестить. Как же мы тебя так оставим? Ты же еще ребенок, заволновалась тетя Петунья. А вдруг тебя не смогут принять родители твоих одноклассников? Куда ты пойдешь? Я не пропаду, улыбнулся Гарри как можно обаятельней. Я самостоятельный, но тетя Петунья уже решила лично проконтролировать организацию проживания племянника. Она переписала в свою телефонную книжку номер телефона Гринджеров, созвонилась. Заочно познакомилась, получила подтверждение того, что еще один мальчик в доме им не помешает. Наоборот, они рады любым друзьям своей дочери. Завтра Гринджеры всем семейством поедут в Лондон, там они смогут встретить Гарри рядом с пабом «Дырявый котел». Проведя переговоры на высшем уровне, миссис Дурсли скомандовала Гарри собирать чемодан. Все это происходило под непрерывное нытье Дианы, которая сообразила, что завтра Гарри уезжает, и она не увидит его до будущего лета. Для трехлетней девочки это почти навечно. Когда Поттер Скеллингтон пошел в свою комнату собирать вещи, нытье превратилось в полноценный вой. Вернон и Дадли, повинуясь мужскому инстинкту, который требует держаться подальше от плачущей женщины, тут же вспомнили о срочных неотложных делах где-то в подвале или в гараже. Петунья взялась утешать дочь рассказами о солнечном острове посреди Синего моря, но Ди утешаться не желала. Гарри вынимал вещи из шкафа, жалея, что у него нет еще одной пары рук, заткнуть уши. В самой глубине обнаружилась та самая кожаная куртка, в которой он приехал в этот дом. Гарри накинул куртку на плечи и сказал сам себе с додлинными интонациями: «Ну и отожрался ты на тетушкиных харчах, братец». В самом деле, застежка на дорогой одежке не сходилась, куртка едва доставала до пояса, а ведь носить ее почти не пришлось, лето было жарким. Гарри повертел хорошую, но бесполезную вещь в руках, и отправился в гостиную, где Ди добросовестно продолжала скандалить. Правда, уже чисто из вредности, без энтузиазма. «Ди, тебе нравится моя куртка?» Гарри сумел уловить паузу в претензиях принцессы Ди. Та, как настоящая женщина, при виде шмотки отвлеклась от прочих проблем. Схватила куртку, нарядилась в обновку. Черная кожа, украшенная многочисленными застежками, смотрелась на малявке как доспех средневекового пехотинца. Рукава пришлось подвернуть едва ли не в половину. Ди кинулась к зеркалу, повернулась перед ним три раза и решительно заявила: «Буду носить». Слезы уже высохли, на мордашке восторг. «Ди, это куртка для мальчика, и тебе велика», попыталась урезонить дочь миссис Дурсли. Та только выше задрала подбородок. Петунья посмотрела и махнула рукой. Ди полюбовалась на себя еще немножко и решительным тоном сказала: «Не буду больше плакать, но ты, Гарри, пообещай, что на следующее лето опять приедешь. Если это будет в моих силах, и если будет зависеть от меня», стал аккуратно формулировать Поттер Скеллингтон, «то я непременно навещу тебя следующим летом, Диана». «Ну тогда иди, собирайся», милостиво разрешила Ди, и Гарри пошел паковать чемодан. Куртка оказалась не единственным разочарованием. Поттер Скеллингтон сильно изменился за лето, особенно в длину и в ширину. Большая часть футболок, брюки, рубашки, все оказалось мало. Тетя Петунья осмотрела вещи и велела упаковать в большие пакеты, чтобы их можно было отнести на благотворительную распродажу. На следующее утро Поттер Скеллингтон наделся в шорты и одну из тех футболок, что оказалось побольше размером. Плотно позавтракал в обществе родственников. Потом загрузил чемодан и молнию в багажник дядиной машины. Метла была тщательно упакована в плотную коричневую бумагу. «А это что за сверток?» – заинтересовался Дадли, который крутился рядом. Типа провожал кузена, а вообще надеялся прокатиться в Лондон в мужской компании. «А это мне крестный подарок подогнал на день рождения», – честно ответил Гарри. «А что там?» – любопытный Дадли попытался проковырять дырочку в невзрачной упаковке. «Там клюшки для гольфа», флегматично пояснил Гарри. «Большие клюшки и поменьше». Дадли на всякий случай спрятал руки в карманы. Тем временем Вернон уселся за руль, Гарри расцеловал в щечки тетю Иди, потряс руку кузену и плюхнулся на заднее сиденье дядюшкиной машины. Мистер Дурсли поплутал по кривосплетению улиц старого города, Припарковался на стоянке пред книжным магазином. «Ага, вроде бы это адрес, который ты назвал, парень», — обратился Вернон к племяннику жены. «Ты уже видишь свою подружку? Сейчас посмотрю, дядя Вернон», — откликнулся Гарри, выбираясь из машины. И первое, что он ощутил, ступив на прогретый утренним солнцем асфальт, — это маленький, кудрявый ураган, налетевший и закрутивший мальчика чуть ли не насмерть. «Гарри, Гарри, ты меня так напугал», — не отвечал на письма. «Я уже хотела ехать к тебе. Что случилось? Где ты был? Как родственники? Господи бози мой, как же ты вырос!» — затараторила Гермиона так, что слова буквально сливались в один нескончаемый поток. Поттер Скеллингтон с удовольствием обнял подругу и, уловив момент, когда она переводила дыхание, сказал: «Гермиона, тише, я все-все расскажу, если перестанешь трещать. Позволь сначала познакомить тебя с моим дядей». «Ой, простите, сэр», — смутилась девочка. «Добрый день, сэр». Мистер Дурсль ухмыльнулся при виде такого энтузиазма, кивнул приветливо, обменялся рукопожатием с мистером Гринджером, раскланялся с его миссис. Мужчины перенесли багаж Гарри в машину Гринджеров, и Вернон укатил за билетами. Племянник жены, к счастью, оказался отличным парнем, но мистер Дурсль был счастлив провести отпуск только со своей семьей. Петунья и дети, больше ему никто не нужен. А семейство Гринджеров с примкнувшим к ним Гарри тем временем прошли через дырявый котел на косую аллею. Бармен Том только глянул мельком вслед семейке Макглов с детишками грязнокровками. Помощь, чтобы пройти на косую аллею, им вроде не требуется, а все прочее, не его, Тома, забота. Возле книжного магазина клубилась толпа, преимущественно состоящая из ведьм в нарядных мантиях. У самого входа мелькали рыжие головы семейства Уизли. Рекламная вывеска сверкала надписью: «Гилдер и Локхарт представляет свою новую книгу. За учебниками, это будет надолго», — печально проговорил мистер Гринджер. Он очень не любил распродажи и презентации. «Я хочу сначала услышать рассказ Гарри», — отчеканила Гермиона, скрестив руки на груди. «Тогда по мороженке», — предложил Гарри. «Там и поговорим. Сначала нам нужно обменять деньги и сделать основные покупки», — решительно распорядилась миссис Гринджер. Гарри сразу понял, у кого Гермиона позаимствовала свой командирский тон, и они направились в банк, потом за мантиями, перьями и пергаментом, ингредиентами для зелий. В аптеке они встретили Невилла. Наконец, вся компания расположилась вокруг столика под тентом с порциями магического мороженого в руках. Гарри не успел съесть и двух ложек, когда Гермиона сказала самым угрожающим тоном: «Ну, Поттер Скеллингтон», — со вздохом сожаления отставил креманку и начал свой рассказ. «В общем, один безумный домовик». Рассказ затянулся на добрых полчаса, в основном из-за того, что Гарри неоднократно прерывали. Сначала миссис Гринждер указала дочери, что неправильно разлучать Гарри с таким вкусным мороженым. Потом мимо их столика проплыл Драко вместе со своим отцом. Гарри не поленился встать, чтобы раскланяться по всем правилам. Малфой любезно поздоровались с Гарри, светски, с Невиллом, кивнули Гермионе и ее родителям, к беседе присоединяться не стали, удалились по своим очень важным чистокровным делам. Едва отбыли Малфой, как на всю косую аллею раздался вопль Рона: «Гарри, дружище, как ты?» Волшебники и ведьмы начали оборачиваться. Гарри поморщился. Следом за младшим сыном подошел мистер Уизли, жизнерадостно поздоровался со всеми присутствующими и начал было выспрашивать мистера Гринджера о трудностях и радостях макгловской жизни. К счастью, миссис Уизли уволокла супруга прочь вместе со всем семейством. Рон плелся последним, оглядываясь с сожалением. Он надеялся, что его пригласят присоединиться к компании к угощению. Вообще, к Фортескью заглянула, кажется, половина учеников Хогвартса, и каждый считал своим долгом хотя бы помахать ладошкой знаменитому Гарри Поттеру Скеллингтону. В конце концов Гарри завершил свой рассказ. «А где же сейчас твой новый питомец?» — заволновалась миссис Гринджер. «Она любила всяких зверушек». «Филин», — уточнил Гарри. «Он магически привязан, найдет меня где угодно». «Научишь меня так?» — подпрыгнула Гермиона. Гарри только кивнул. Невилл сказал, что Гарри очень повезло с тем, что он не пострадал. Домовики могут быть опасны для того, кто им не хозяин. Гермиона возмущенно сверкала глазами. Бедный домовик, он с ума сходил, а хозяева и внимания не обращали. Почему он не ушел из этого дома, если работа там была пагубна для его здоровья? Домовик не может уйти сам от своих хозяев, объяснил Невилл. Это хозяева могут освободить домовика, если дадут ему одежду. Освободить? Не может уйти? — заикаясь, проговорила Гермиона. Так домовики-рабы на самом деле, Гермиона, тихонько окликнул раскосневшуюся дочь мистер Гринджер. Помнишь, о чем мы говорили? Сначала разберись. Я разберусь, решительно заявила мисс Гринджер. Уж я разберусь. Невилл и Гарри дружно вздохнули. Надеясь отвлечь Гермиону от немедленных разборок с домовиками и их нелегкой судьбой, Гарри спросил, как провело лето семейство Гринджеров. Получилось. Гриффиндорская отличница радостно воскликнула. Я узнала столько нового. И мальчики услышали действительно интересный рассказ о магическом и магловском Париже. Пришлось заказывать еще по порции мороженого и напитки. Кофе для взрослых, горячий шоколад для детей. Поскольку история путешествия во Францию была миссис Гринджер вполне знакома, женщина слушала вполуха, а сама присматривалась к одноклассникам своей дочери. Гарри Поттер Скеллингтон, знаменитость, по словам дочери, но разговаривает вежливо и просто. У мальчика хорошая, добрая улыбка, а по глазам видно, что шкодник. Он будет гостить в их доме не меньше 2 недель, можно будет получше с ним познакомиться. А вот Невилл Лонгботтом, тихоня, видно, что у него какие-то важные для него новости, но мальчик молчит, слушает рассказы друзей. Дождавшись, когда дочь сделала глоток шоколадного напитка, миссис Гринджер обратилась к молчуну. «Невилл, а ты один делаешь покупки, или тебя должен встретить кто-то из родственников?» Застенчивый Невилл покраснел и не сразу смог ответить. Ему очень понравились родители Гермионы, особенно ее мама. Хоть они и были маглами, но сразу было видно, что дочь волшебницу они любят и стараются понять ее жизнь. Наконец, мальчик сумел выдавить, что он на косой аллее без старших, вернется домой через общественный камин. Гринджеры заинтересовались этим волшебным видом транспорта и стали расспрашивать. Лонгботтом сначала заикался и запинался, но потом разговорился и сам не заметил, как рассказал и о каминах, и о бабушке, которая летом вышла замуж, и о том, что его родители сильно болели, а сейчас выздоравливают, но это не сразу. Рассказу помогало и теплое внимание друзей, и незаметно заказанные и принесенные маленькие, но вкусные пироженки. Когда Невилл закончил свой рассказ, часы на фасаде банка уже отбивали 2 часа после полудня. «Знаешь, дорогая», — вдруг сказал мистер Гринджер, обращаясь к жене, — «это был самый вкусный ланч за последние полгода, и очень вредный для зубов», — в тон ему ответила миссис Гринджер. «Но ты прав, маги знают толк в сладостях». Все засмеялись и поднялись из-за столика, собирая многочисленные пакеты. В этот час в книжном магазине уже почти не было посетителей. Уставшие продавцы быстро собрали 3 комплекта книг для 2-го курса Хогвартса. Гермиона хотела подобрать себе что-нибудь для дополнительного чтения, но Гарри туманно намекнул, что в данный момент в его чемодане лежат несколько томиков из личной библиотеки французского мага-аристократа. 17 век и раньше. Гарри не стал уточнять, что маг-аристократ по совместительству еще и вампир, но сказанного было достаточно, чтобы мисс Гринджер очень-очень заторопилась домой. Невилл тепло попрощался с друзьями и шагнул в зеленое пламя общественного камина. Миссис Гринджер слегка побледнела и пробормотала: «Крепкие ребята эти маги», после чего встревоженным взглядом окинула собственную дочь и ее друга. Те ответили ей милыми улыбками. Для пробок на дорогах было еще слишком рано, поэтому поездка на машине не заняла много времени. Домик Гринджеров показался Гарри похожим на коттедж семейства Дурсль, такой стандартный и чистенький. Но стоило мистеру Гринджеру повернуть ключ в замке, как из-за двери послышался устрашающий душу звук, нечто среднее между ревом и шипением. В этом звуке слышалась угроза и укоризна. Дверь распахнулась. На пороге сидел рыжий котище и возмущенно взирал на ничтожных смертных, которые посмели оставить его на весь день в одиночестве и скуке. «Чак», — изумленно проговорил Гарри. «Мряв», — ответил Чак. Примечание к части. Август затянулся. Клюшки для гольфа — это из фильма «В джазе только девушки». Гарри, Бугимин и последний месяц лета. Часть 3. Драко Малфой старательно скрывал от всех знакомых, а особенно от отца, то, что он — чистокровный маг из древней и славной семьи Малфой, очень многого в этой жизни боится. А если совсем честно, трусишка. Думать о себе так было совсем неприятно, поэтому Драко скрывал этот факт и от самого себя. Только мама кое о чем догадывалась. Но мама она такая, ее не проведешь. Поэтому на следующий вечер после прогулки в сумеречный мир, Драко старательно делал вид, что все в порядке, он накануне отлично выспался и скоро ляжет. Вот только дочитает очень интересную статью в журнале «Вестник Зельевара». Нарцисса Малфой тем временем шепнула мужу, что хотела бы, пока ребенок на каникулах, провести с ним тихий семейный вечер, поговорить о всяких пустяках. Какой он ребенок, взрослый уже юноша, пробурчал Люциус. У него были свои планы на совместный семейный вечер с супругой. Ну, иногда можно взрослому побыть ребенком, нежно улыбнулась мужу Нарцисса. И мистер Малфой не стал спорить. Он вообще считал, что спорить с женой по пустякам – пустая трата сил, особенно, если жена, урожденная Блэк. Тем более, вечер он длинный, а детям в традиционных семьях положено баиньки раньше, чем их родителям. Вот так и получилось, что миссис Малфой расположилась на диванчике рядом со своим почти уже совсем взрослым мальчиком перед камином. Вечер выдался прохладным, а дрова в доме семейства Малфой не принято было экономить. Журнал оказался заброшен. Дракони без удовольствия еще раз пересказал маме, что он видел в сумеречной стране, и как героически преодолевал все трудности и даже стал свидетелем того, как прозвучало истинное пророчество, и как-то нечаянно проговорился, что прошлой ночью спал после всех этих приключений, неважно, снилось что-то, темный силуэт, красные глаза, непонятно, но противно, и страшно, страшно. Мама Нарцисса реагировала правильно, восхищалась героизмом, ахала от сочувствия, а потом надела на мизинчик сына тонкое серебряное колечко, старинный детский амулет семейства Блэк от дурных снов, и напоила на ночь зельем сна без сновидений, и немножко поколдовала, чтобы сыночек ни с кем больше то самое пророчество не обсуждал, а то знает она одного молодого человека, который подслушал пророчество, да и пошел кому не надо рассказывать, и ничего хорошего для него из этого не вышло, а сама миссис Малфой над этой информацией призадумалась, и с мужем посоветовалась, и решили они, что родственник там или не родственник, но от черного человека в своем доме пора избавиться. На волю из тюрьмы вытащили, подлечили, и пусть привыкает жить самостоятельно. А то как в молодости попал к Поттерам погостить, так до сих пор по чужим домам ошивается. Нечего, пусть где-нибудь подальше от дома семейства Малфой тьму и зло в мир выпускает. А Драко тем временем отлично выспался и с удовольствием отправился вместе с отцом в косой переулок за покупками к новому учебному году. Может быть, удастся выпросить у папы такую же метлу, какую дядюшка подарил Поттеру Скеллингтону. Бугимену, в отличие от Драко, было совсем не весело. Вот сумел он вырваться из сумеречного мира, а дальше, надо сил набираться. Хотел безымянный напиться страха того мага-пса, который невольно помог выбраться в человеческий мир. Да только оказалось, что этот челопес вообще ничего не боится. Может злиться, ненавидеть, но страха в нем нет ничуть. К тому же мозги у него настолько набекрень, что Бугимен сам едва не испугался. Другого взрослого волшебника можно было бы попугать, но рядом с ним все время была его жена, ведьма. Настоящая ведьма, с такой лучше не связываться, а то тюрьма в сумеречном мире курортом покажется. А дом зачарован, и покинуть его без позволения хозяев не мог ни дух бестелесный, ни жучок малый. На удачу Бугимена в доме оказался еще и мальчишка-трусишка, весь в папу. Тут уж страшилка натешился, заодно и подкормился, пока юный волшебник в кошмарном сне метался под пологом своей кровати. Вообще, от страха волшебника сил прибавлялось больше, чем от обычных детенышей. Вот бы найти такое место, где много маленьких волшебников, и пугать их. Пугать. Да только на другую ночь старшая волшебница и на мальчика такую защиту поставила, что ослабевшему Буги там ловить было нечего. Как есть ведьма, хоть назад, к Скеллингтону на червячково жученые харчи просись, но проситься не пришлось. Через день маленький волшебник с папой отправились по своим делам куда-то за магическую ограду дома. Бугимен только-только успел прицепиться к одежде старшего трусишки. Пролетели через пелену зеленого огня и оказались в странном месте, где одни волшебники вокруг. Вдруг учуял Бугимен маленькую волшебницу, девочку-кудряшечку. Такую пугать одно удовольствие, силы у нее много, многого боится, а в пушистых волосах прятаться удобно. К тому же рядом с девочкой оказался ненавистный наследник ненавистного Скеллингтона. И защита хэллоуинских ведьм на нем уже ослабела, времени-то прошло немало. Вот только стемнеет, настанет время ночных страхов, можно будет напугать и мальчишку, и подружку его. Размечтался Бугимен, пока добирались они до того места, где девчонка жила со своими родителями. А там на пороге их встретил зверь-сторож. Рычит, глазами желтыми сверкает. Та ведьма из закрытого дома хоть не видела Буги, а этот зверь, именуемый кот, прямо на него смотрит, когти выпускает. Не войти Бугимену в этот дом. будет еще время отомстить. Отправился Буги прочь. Среди обычных людей дань ночных страхов собирать с малого и старого. Но теперь ему этого было мало. Искал он того, кто готов заключить с ним договор и дать ему имя. И нашел. А Гарри тем временем наслаждался гостеприимством семейства Грейнджеров. Миссис Грейнджер оказалась не такой ревностной хозяйкой, как тетя Петунья, поэтому в холодильнике у нее было полным-полно всяких замороженных готовых продуктов, только разогрей. Так что ужин удался на славу. Гарри понравилась макгловская быстрая еда. Чак сначала рычал и глазами сверкал, но потом признал и хозяйку, и ее гостя. Позволил в дом войти, и даже разрешил себе загривок почесать. «Суровый зверь вырос», — сказал Гарри. Гермиона, чтобы задобрить кота, загружала в его миску рыбное филе. Чак контролировал процесс. «Это он еще молодой», — стала объяснять миссис Грейнджер, вытирая руки. «Через год будет взрослый, так что еще подрастет. Когда мы во Францию ездили, Чака с собой не брали, в гостинице для животных оставляли. Когда пришли забирать, он сначала тоже на нас рычал, но потом простил. Бестолковые люди», — думал Чак, приступая к вечерней трапезе. «Ничего не видит, то с глазы на них, то дух бродячий прицепится. Хорошо, что есть я, без меня пропали бы, но рыба у них ничего так, подходящая». На следующий день за завтраком хитроумный Поттер Скеллингтон, к слову, пожаловался миссис Грейнджер, что вся почти одежда стала ему за лето мала. Мантии они накануне купили, но ведь нужно еще много всякого. Мальчик уже сообразил, что женщины охотнее и ловчее делают всякие покупки, особенно, если это продукты и одежда. А сам Поттер Скеллингтон, когда заказывал себе макгловскую одежду, во многом ошибся, особенно с размером. Печальные зеленые глазки подействовали как всегда. Миссис и мисс Грейнджер одинаково оживились, переглянулись и стали сыпать непонятными Гарри словами. Харроц, Зара, Маркс и Спенсер, Топшоп. Мистер Грейнджер, наоборот, поскушнел и сказал: «Дорогая, вы же справитесь без меня, я сегодня планировал на работу выйти на полдня». «Конечно, дорогой», — пропела миссис Грейнджер. «Счета ты можешь и позже оплатить. Спасибо, что возьмете деньгами. Нервы дороже», — пробурчал глава семейства и удалился. А мама с дочкой подхватили несопротивляющегося Поттера Скеллингтона и окунули в бездну супермаркетов и распродаж. С помощью дам хитроумный Гарри еще до пятичасового чая был полностью одет и обут к новому учебному году, причем денег потратил втрое меньше, чем обошелся его предыдущий гардероб. Но едва мальчик успел уложить все вещи в свой замечательный чемодан, как в дверь постучали. «Что такое, неужели звонок сломался?» — удивилась миссис Грейнджер, и пошла открывать. Через минуту послышался ее голос. «Гарри, это к тебе». В гостиной уже расположился директор школы Хогвартс Альбус. «Как его там, Дамблдор?» Чак с порога кухни поглядывал на визитера неодобрительно, директор на Чака, благодушно. «Гарри, мальчик мой», — неодобрительно зажурчал директор Дамблдор. «Тебе не стоило покидать дом своих родственников без присмотра взрослого мага. Мне же нужно было сделать покупки к школе», — пожал плечами Гарри. «За тобой должен был зайти кто-то из преподавателей школы, скорее всего твой декан, и проводить тебя в косую аллею», — сообщил, как нечто очевидное, директор. Так в письме про это не было написано. Вслух удивилась Гермиона, которая тихонько просочилась в гостиную следом за другом. «Или у тебя было, Гарри? Я могу принести письмо, оно у меня в комнате», — ответил Поттер Скеллингтон. «Но там про сопровождение точно не было сказано ни слова, это подразумевалось», — неодобрительно покачал головой Дамблдор. «Ты в большой опасности в одиночестве». «Но Гарри был не один», — вмешалась миссис Грейнджер. «Он все время был с нами». Директор снова укоризненно вздохнул. «В таком случае он подвергал риску и вас, ведь вы же маглы. Что бы вы могли сделать в случае, если бы опасность исходила от злых волшебников?» Миссис Грейнджер выглядела напуганной и растерянной. Директор снова улыбнулся, видимо, чтобы подбодрить женщину, и сказал: «Ну ничего, все хорошо, что хорошо заканчивается. Но сейчас, я полагаю, Гарри, пора возвращаться в дом своих родственников. А их там нет, и дом закрыт», — развел руками Гарри. «Куда ж они делись?» — изумленно приподнял седые брови директор. «Уехали, вернее, улетели, на курорт». «Как маглы могут летать?» — изумился директор. «На самолете», — с расстановочкой проговорил Гарри по слогам. Его все больше сердил весь этот разговор. «Отчего же вы не полетели с ними?» — с едва заметной насмешкой поинтересовался Дамблдор. «А у меня документов нет». Гарри нарочно сделал неправильное ударение. «Так что пришлось вот, на родине оставаться и в гости проситься». Дамблдор неодобрительно покачал головой. «Это очень неразумно и опасно». «Да какой опасности вы все время говорите?» — возвысила голос миссис Грейнджер. «Я думаю, не стоит сейчас обсуждать эту тему», — неопределенно ответил директор. «Я пока не знаю все точно, так что, может быть, ничего и не случится. Во всяком случае, я думаю, ничего дурного не будет, если Гарри сегодня переночует у вас, но завтра после завтрака, пусть будет готов переехать в безопасное место». Гарри открыл рот, чтобы возразить или хотя бы спросить, что это за место, но директор уже поднялся с дивана, крутанулся на пятки и исчез с легким хлопком. «Это было грубо», — поджала губы миссис Грейнджер. Мисс Грейнджер хотела сначала возразить, что, мол, директор занятый человек, но потом передумала и поджала губы, точь в точь как мама. «Чувствую себя багажом», — печально сказал Поттер Скеллингтон. «Жаль, что ты у нас не погостишь», — в тон ему ответила Гермиона. Гарри только вздохнул. «А может быть, не стоит тебе никуда ехать?» — сказала миссис Грейнджер. «Сейчас каникулы, а директор, начальник только в школе». Гарри с благодарностью посмотрел на женщину и покачал головой. «Спасибо, миссис Грейнджер, но я действительно не хочу подвергать вашу семью опасности, которая может исходить от волшебников». На следующее утро перед домом Грейнджеров остановился забавный автомобиль. Это был Форд Англия, окрашенный ярко-голубой краской. Из машины выбрался долговязый рыжеволосый мужчина и постучался в дверь коттеджа. «Почему все волшебники стучат?» — язвительным тоном проговорил хозяин дома. «Им что, Мерлин не разрешает звонком пользоваться?» Мистер Грейнджер был недоволен тем, что Гарри не сможет погостить у них, потому что Гермиона была этим расстроена. «Волшебники не знают о существовании электрического звонка», — объяснил Гарри. «Я сам не знал, пока мне Гермиона не рассказала». «Попробовать, что ли, еще одного волшебника просветить?» — пробурчал мистер Грейнджер и пошел открывать дверь. В результате, когда Поттер Скеллингтон с чемоданом и метлой вышел на крыльцо, там шла оживленная беседа двух мужчин на переменном токе, устройстве электромагнита, резистора и фотоэлемента. Появление мальчика прервало этот насыщенный диалог. «Волшебник, это был мистер Уизли», — сердечно попрощался с мистером Грейнджером, поприветствовал Гарри и загрузил его вместе с багажом в фордик. Машина мистера Уизли очень понравилась Поттеру Скеллингтону. Она могла становиться невидимой и летать, а вот дом семейства Уизли произвел очень странное впечатление. Он оказался тесный, заставленный множеством вещей и настолько кривой, что держался исключительно магией. Гарри сразу подумал, что хозяйка норы, должно быть, очень сильная ведьма, если этот домишко еще не рухнул. Тем более, что в комнате близнецов все время что-то горело, взрывалось и дымилось. Миссис Уизли ругалась, но Фред и Джордж ничуть мать не слушались. Что и неудивительно, она их даже не различала, а значит и заколдовать как следует не могла. С печалью Гарри узнал, что обитать ему предстоит в одной комнате с Роном, а тот по-прежнему храпит и разбрасывает свои шмотки. К тому же прямо на чердаке над комнатой Рона обитал упырь, который завывал по ночам. Гарри предложил миссис Уизли несколько старомодных, но вполне надежных способов избавиться от упыря: осиновый кол, посеребенный нож, чесночное зелье. Но хозяйка дома лишь всплеснула руками и воскликнула возмущенно: «Гарри, я думала, ты добрый мальчик, и кто ей мог такое про Поттера Скеллингтона наговорить? И при чем здесь доброта, или упырь, ее домашний питомец, вроде нолика?» Вообще, после личного знакомства с миссис Уизли, Гарри пришел к выводу, что у этой дамы есть два достоинства. Она умеет вязать и стряпать очень вкусную еду, так что с ней можно было бы ужиться, если бы она не пыталась тискать Гарри, как сам он в детстве тискал плюшевого оленя. А вот Джинни, самая младшая в семействе Уизли, при виде Гарри почему-то страшно пугалась, роняла все подряд и с каким-то мышиным писком бежала прятаться. К вечеру первого дня в норе Гарри пришел к выводу, что поговорить из всего семейства интересно лишь с самим мистером Уизли, да еще с Перси. И единственное развлечение — можно было, наконец, обновить молнию. Все равно больше заняться нечем. Миссис Уизли запрещала всем детям летом колдовать и даже пыталась отобрать у Гарри волшебную палочку. Близнецы временно забросили свои эксперименты и до вечера играли против Гарри и Рона в мини-квиддич. Без Снитча, без бладжеров, так, мячик поперекидывать, но все веселее, чем без дела слоняться. Выспаться толком не удалось. Рон храпел, упырь скулил, накладывать свои чары заглушки Гарри не рискнул. Мало ли, еще войдут в противоречие с магией хозяйки жилища. Не хотелось бы проснуться под обломками. На следующий день с утра Поттера Скеллингтона нашел его Филин и возмущенно обухал. Гарри обрадовался Аскалафу как родному, угостил вкуснючей домашней колбаской, выпрошенной у миссис Уизли, и загрузил работой. Написал Гермионе, Драко и Невиллу, слегка приукрашивая весь трагизм своего пребывания в норе, и чудо свершилось. К ужину на пороге норы нарисовался Сириус Блек, сахатик, поприветствовал крестника-бродяга, а меня моя кузина Нарси из Малфоевского поместья выпнула, мол, дорогой гость, не надоели ли тебе хозяева, и я договорился с директором Дамблдором, если хочешь, можешь пожить недельку со мной, посмотришь на старый дом Бликов, можем попутешествовать, не, если ты хочешь остаться с друзьями, «Я пойму, это будет круто», – завопил Гарри, сообразивший, что в эту ночь не придется слушать храп Рона. «Я с тобой, пойду шмотки соберу, наш человек», – радостно отозвался Сириус. «Да как же», – всплеснула руками миссис Уизли, – «ребенок у нас и не погостил толком, Молли, дорогуша», – обаятельно заулыбался Сириус. «Мы к вам будем заглядывать, можно?» Гарри толком и не раскладывал вещи, так что собрался в один момент. Сириус чмокнул в щечку раскрасневшуюся Молли, Гарри подмигнул выглянувшей из-за угла Джинни. Та, судя по звуку, упала в обморок. И вот уже мистер Блек и мистер Поттер Скеллингтон, два беззаботных холостяка, стоят на дороге, ведущие из норы к ближайшей Макглавской деревушке. «Ну, что?» — коварно ухмыльнулся Сириус, прокручивая в пальцах волшебную палочку. «Прокатимся?» Через несколько секунд перед ними тормознул трехэтажный лиловый автобус. «Я Стэн Шанпайк, ваш кондуктор на сегодняшнее утро», — радостно объявил прыщавый парень. «Семь секли проезд по всему острову, 11 с зубной щеткой, 15 с горячим какао. Куда едем?» Сириус протянул несколько монеток и сказал: «В Лондон, где-нибудь в центре, один из скрытых домов», — понимающе кивнул кондуктор. «Высадим вас рядом со станцией Макглавского метро. Эрни, заводи». Гарри и Сириус затащили багаж и уселись в кресло. Следующие полчаса Поттер Скеллингтон искренне наслаждался, восхищенно вопил и бултыхался по всему автобусу вместе с сидением. Все происходящее приятно напоминало катание на ветвях дерева висельников, когда у того было хорошее настроение, оно позволяло цепляться к своим ветвям и устраивало покатушки Гарри и троице маленьких зомбяшек. В общем, Гарри был в полном восхищении от способа перемещения волшебников и мысленно пообещал себе и дальше ездить только на ночном рыцаре. Когда Сириус и Гарри высадились в центре Лондона, Блек с искренним уважением повторил: «Наш человек». Недолго попетляв по старым улочкам, два волшебника вышли на небольшую площадь со странной нумерацией домов. За 11-м сразу следовал 13-й. Сириус извлек из кармана бумажку и велел Гарри прочитать про себя то, что на ней было написано. Это оказался адрес. Площадь Гримма, 12. Едва Поттер Скеллингтон поднял глаза от этой надписи, чтобы спросить, что это значит, как 11-й и 13-й дома раздвинулись в стороны и между ними показался мрачный старый особняк. Гарри восхищенно вскричал: «Ао!» Потом ему пришлось восхищаться еще много раз. Когда за вход пришлось платить кровью, нет надежнее таких чар защиты, никого чужого не пропустит. Когда он увидел сумрачный, покрытый пылью и паутиной холл, шкафы черного дерева, в которых было полным-полно просто старинных вещей и артефактов, Поттер Скеллингтон в первый раз с тех пор, как попал в мир живых, почувствовал себя по-настоящему дома. Пока Гарри в молчаливом восторге осматривал все эти богатства, Сириус смущенно сказал: «Здесь, конечно, надо бы получше прибраться, выбросить весь этот хлам». «Да ты что!» – завопил Гарри. «Это лучший в мире дом, он прекрасен, а все эти вещи – это же настоящие сокровища». В ответ раздался сухой смешок. Усмехался портрет дамы в траурном платье. В ее лице видно было семейное сходство с Сириусом. Отсмеявшись, дама промолвила: «Какой забавный мальчик, кто ты, дитя?» Поттер Скеллингтон поклонился портрету так, как следовало приветствовать коронованных особ, и почтительно сказал: «Гарри Поттер Скеллингтон, к вашим услугам, сударыня». Дама опять рассмеялась, сухо и едко: «К чему мне теперь твои услуги, мальчишка? Ты сын Джеймса Поттера, «Полукровка, а при чем тут Скеллингтон? Это мой приемный отец, сударыня», — почтительно ответил Гарри. «К чему ссориться с портретом? Подшутить над ним нельзя, а жизнь он может испортить». А дама тем временем обратилась к Сириусу. Явился блудливый наследничек, тот молча опустил голову. Черные локоны закрыли лицо. Дама помолчала, поняла, что ответа не дождется, и крикнула: «Кричер, служи Сириусу Блику и его гостю». После чего отвернулась, как будто там, в глубине картины, увидела что-то более интересное. Тем временем из самого темного угла выполз очень старый, сморщенный домовик, в грязной оборванной тряпке. При виде тех, кому следовало служить, домовик злобно заворчал: «Исчадья мерзости, гадкий наследник, разбивший сердце своей матери, дряной сын грязнокровки». В этом ворчании, в этом безумном взгляде было что-то очень знакомое, очень похожее на Добби. Наугад, на удачу, Гарри спросил: «Кричер, ты хранишь где-то в доме плохую вещь, созданную и наполненную темной магией, осколок души злого волшебника?» Домовик подскочил к Гарри. «Откуда молодой господин знает о злой вещи? О чем ты говоришь, Сахатик?» — удивился Сириус. «Тот, кого не называют, расколол свою душу и спрятал осколки в предметы», — Гарри ответил сразу обоим. Дама с портрета тоже жадно прислушивалась к их разговору. «Мой приемный отец собирает эти осколки, чтобы собрать и уничтожить, чтобы избавить мир от опасности его возвращения». «Молодой господин сможет уничтожить злую вещь?» — заскулил домовик. «Я не могу», — честно ответил Гарри. «Повелитель тыкв, легко. Я могу отправить ему эту вещь». Домовик метнулся куда-то вглубь дома и притащил массивный серебряный медальон. Гарри посмотрел на него, покачал головой и вытащил из чемодана запасную пару перчаток из драконьей кожи. Правую надел на руку, осторожно взял старинное украшение из дрожащей лапки домовика, спрятал в другую, тщательно завернул. Потом домовик, заикаясь и рыдая, поведал историю того, как погиб Регулус Блёк, а медальон Слизерина попал в дом семьи Блёк. Сириус слушал, кривя губы, порой закрывая ладонью глаза. Дама на портрете плакала, не скрываясь. Когда домовик закончил свой рассказ и ушел готовить ужин и комнаты для хозяина и гостя, Гарри сел за небольшой столик, написать папе Джеку письмо. Сириус негромко разговаривал с дамой на портрете. Дописав, Гарри вышел на крыльцо дома и свистнул в специальный манок, которым можно было вызвать Бантика, где бы тот ни находился. Спустя несколько минут очень недовольный летучий мышь свалился на руки Поттеру Скеллингтону. «Аллюр три креста», — проговорил Гарри заклятие спешной доставки. Бантик сразу перестал капризничать, подставил шею для мешочка с ценным грузом и вскоре скрылся в наступающих сумерках. Уже к утру мышь принес ответ. Папа хвалил, благодарил и заклинал быть осторожным. И потекли беззаботные летние дни. Кричер смотрел на Гарри с обожанием и ради него был готов терпеть недостойного наследника Сириуса. Навел чистоту в доме и радовал жильцов всякими вкусняшками. Гарри попросил крестного показать ему всякие интересные места, а то, мол, я в Британии кроме Хогвартса и Литл-Уиннинга только кладбища и видел. Сириус посмеялся и организовал для Сахатика несколько интересных экскурсий. Кроме того, Блёк оказался знатоком трансфигурации, с большим удовольствием показывал и рассказывал. Гарри почти преодолел свою нелюбовь к этому предмету. 1 сентября Блёк проводил крестника на платформу 9¾, вручил корзину с сандвичами, приготовленную заботливым Кричером. Потом подмигнул, пообещал, что в Хогвартсе Гарри будет ждать еще один сюрприз и отпарировал прочь. Учебный год начался. Гарри и беспокойный сентябрь. Гарри Поттер Скеллингтон, сидя за гриффиндорским столом в большом зале Хогвартса, уныло наблюдал за церемонией распределения первокурсников. Со стороны это выглядело не слишком забавно. Промокшие до нитки растерянные детишки. Профессор Флитвик по праву заместителя директора примерял на лохматые головы первочков старую распределительную шляпу. Под потолком зала ворочались тяжелые тучи, сеяли дождем. Радовало лишь то, что капли этого дождя не долетали до школьников, которые приветствовали аплодисментами новых учеников своего дома. Гораздо веселее было наблюдать за столом преподавателей. На одном краю сверкал золотыми кудрями, элегантной лазурной мантией и ослепительными зубами Гилдера и Локхарт. Гарри опознал этого пижона по портрету на обложках книг его авторства. На другом краю стола с мистером Локхартом соперничал за первое место в конкурсе «Лучшая улыбка Хогвартса» Сириус Блёк в строгой темно-синей мантии. Обещанный бродягой сюрприз удался. Среди девчонок носились восторженные вздохи, глазки устремлялись то на одного, то на другого нового преподавателя. Даже мисс Грингер, похоже, поддалась общему психозу. Сиянию двух красавчиков контрастом смотрелся неподдельно мрачный профессор Снейп в какой-то особенно черной хламиде. Наконец, распределение завершилось, и директор Дамблдор со всей торжественностью представил школе нового преподавателя защиты от темных искусств профессора Локхарта и преподавателя трансфигурации профессора Блика. По большому залу пронесся еще один девичий ах, но Гарри уже было не до того. Произнося свою речь, директор по привычке взмахнул руками так, будто хотел обнять всех присутствующих. Летом Поттер Скеллингтон подметил точь-в-точь такой же жест у одного уличного проповедника, который, стоя на табуреточке в лондонском парке, уверял всех, кто мог его слышать, что Бог любит каждого живущего на этой земле. При этом из-под длинного рукава его, директора, а не проповедника, пурпурной с золотом парадной мантии можно было увидеть правую кисть, почерневшую, точно директор хорошенько прикоптил ее на медленном огне. Так как заподозрить директора Дамблдора в склонности к самоистязаниям было сложно, то это мог быть лишь след темного проклятия. На этой же руке глазастый Поттер Скеллингтон приметил перстень с черным камнем, сверкающий при взгляде сквозь очки, как Венера в лучах заходящего солнца. Словно заметив пристальный взгляд Гарри, директор вновь спрятал кисти рук в длинные рукава и провозгласил начало пира. Еда, как всегда во время праздников в Хогвартсе, была обильной и вкусной, но отъевшийся за лето Гарри спокойно пробовал понемногу от разных блюд и не пытался съесть все, что видели его глаза, как это было в прошлом году. Утолив голод, Поттер Скеллингтон исключительно из жадности цапнул с блюда самое румяное яблоко. Теперь можно было рассмотреть новичков. За гриффиндорским столом к братьям Уизли предсказуемо прибавилась сестрица Джиневра. Сейчас она сидела рядом с мелким остроносым мальчиком и, судя по хищным взглядам на Поттера Скеллингтона, эти двое обсуждали, как будут делить национального героя. Кому крылышко, кому ножка. Гарри содрогнулся, перевел взгляд на стол Когтеврана. Внимание Поттера Скеллингтона привлекла девочка с роскошной гривой почти белых волос. Гарри немедленно захотелось попробовать на ощупь эти волосы. Ну там косичку заплести. Последнее время он часто ловил себя на мысли, что больше всего в девочках ему нравились именно их теплые и пушистые волосы. Лучше, конечно, длинные, но вот такая стрижка с завитушками над плечами, как у тети Петуньи, тоже очень привлекательно. У Салли была красивая прическа, но из нее то и дело вылезали пучки волос, которые пророчица осторожно подклеивала обратно. Так что волосы живых были определенно приятнее. Тем более, что в волосах маленькой блондинки за столом Когтеврана то и дело пробегали яркие искорки магии. Это было особенно интересно и требовало знакомства с этой новенькой. Гарри. Гермиона, видимо, не первый раз пыталась привлечь внимание друга. О чем ты так задумался? Что-то случилось. Исключительно по рассеянности Поттер Скеллингтон ляпнул чистую правду. Я только что понял нечто очень важное. Мне нравятся блондинки. Гермиона насупилась. Невилл покраснел. Прочие школьники, а особенно школьницы, дружно захихикали. Белокурая Лаванда Браун посмотрела на Поттера Скеллингтона томным взором и повела бровью. Гарри, ворчливым тоном отозвалась Гермиона. Это я хотела спросить нечто важное. Ты рассказывал в поезде, что занимался летом трансфигурацией под руководством мистера Блика. Как ты полагаешь, он компетентный преподаватель? Он. Гарри замялся, подбирая нужное слово. Он прикольный. Профессор Блёк действительно оказался прикольным. Чего только стоит первый в этом году урок трансфигурации, когда школьников в кабинете встречал здоровенный черный пес, вальяжно усевшийся прямо на учительском столе, и при этом косил глазом на Гарри и Драко, мол, помалкивайте, не надо портить фокус. Парни промолчали, фокус удался. Когда пес прям в прыжке превратился в профессора, это вызвало всеобщий восторг. Вообще уроки трансфигурации превращались в красочное шоу. Письменных домашних работ почти не стало. Практика – вот критерий истины. Пафосно провозглашал профессор Блёк и щедро награждал баллами за малейший успех гриффиндорцев. Но совершенно не замечал успехов слизеринцев. Даже родного племянника Драко. Улыбался, кивал и забывал озвучить баллы за урок. Ага, прям как профессор Снейп, только наоборот. Учебников по предмету оказалось так много, потому что всем курсам, начиная со второго, профессор Блёк рассказывал о теории и практике анимаги. Гарри как-то услышал, нет, не подслушивал специально, а нечаянно услышал, как профессор Синистра возмущалась подобным нарушением учебной программы. «Мистер Блёк, ведь не просто так основы анимаги изучают только на уроках продвинутой трансфигурации на старших курсах». «Аврора, душечка», — воркующим тоном отозвался профессор Блёк, «называй меня просто Сириус, или можно коротко, Сири». «Мистер Блёк», — с нажимом повторила профессор Синистра, — «анимагия, это, конечно, весьма увлекательно, но что мы будем делать?» Если кто-то из этих малолеток покалечится во время этих упражнений, всему нужно учиться постепенно, да и к экзаменам детей надо готовить. Мало нам этого безобразия с защитой. «Аврора, лапочка», — жизнерадостно отозвался профессор Блёк, — «тут все просто. У кого способности есть, тот научится, а у кого нет, у того просто ничего не выйдет. Ну и к неблагим этого неудачника. Ты со мной согласна? Для вас, мисс Синистра», — отрезала преподавательница астрономии и удалилась, даже спиной выражая возмущение космического масштаба. И когда проходила мимо ниши, в которой так удачно укрылся за гобеленом Поттер Скеллингтон, раздраженно прошипела себе под нос: «Мародер». Гарри только подивился изысканности выражений своего декана. Насчет мародеров Сириус просветил своего крестника еще летом, когда же выписал школьные подвиги Джеймса Поттера сотоварищи. У Гарри было свое мнение насчет словечка «мародер», сложившиеся под влиянием рассказов призрака бригадного командира наполеоновских времен. Если коротко, пули не тратить, вешать или заколоть штыком. Но не будет же маленький мальчик Гарри перевоспитывать взрослого дяденьку Сириуса и объяснять ему, что хорошо, а что плохо. Декан Слизерина даже не пытался взывать к здравому смыслу безбашенного трансфигуратора. Видимо, знал, что у Сириуса Блика эта опция отключена с детства. Профессор Снейп просто разъяснил всем слизеринцам, что если они займутся самостоятельными экспериментами в области анимаги, то существует не нулевая вероятность застрять в промежуточной форме, или в конечной, или остаться с человеческим тельцем, но без человеческих мозгов. И вот в любом из этих случаев профессор Снейп, как их декан, лично удалит такому безмозглому барану хирургическим путем все, возникшие в результате, лишние части тела, начиная с самой ненужной, головы, или напоит зельем, от которого все само отвалится. Слизеринцы прониклись и потихоньку изучали теорию анимаги, не пытаясь перейти к практике, в отличие от храбрых гриффиндорцев.